Глава 15. Выйдя из поезда, который привез ее от аббата Калю, Бригитта Пиан сообразила, что до обеда остается еще часа два, поэтому она не наняла карету, а пошла пешком в тумане среди людской толчи по ужасно печальному бульвару Сен-Жан, не замечая того, что всегда было ей ненавистно, уверенная в том, что ей простились все грехи. Шла она легкой поступью, и впервые в жизни к порыву благодарности, возносившей ее к Богу, примешивалась смиренная человеческая нежность. С нее сняли бремя боли, она уже не страдала, дышалась ей свободно. Иной раз ее охватывало беспокойство, словно пронзительный зов. Сумела ли она во всем до конца признаться? Ну да, конечно, впрочем, тот, кто выслушал ее, уже все знал наперед. Она жадно внимала тому, что говорили ей в промозглой комнате, побеленной звездкой, скудно меблированной, где ее принял аббат Калю. Он не пытался ее успокаивать, но пристыдил Бригитту, что она приписывает слишком большое значение своим заблуждениям, как будто не знает, что даже наши грехи Господь заставляет служить своим предначертанием. Он умолял ее поглубже проникнуться собственным своим ничтожеством и не заменять прежние иллюзии величавого продвижения по пути совершенства убеждением в том, что нет ее греховнее. Он добавил, что Бригитта многое может сделать для тех, перед кем следует загладить причиненные ею обиды. В отношении мертвых это само собой понятно, но вот в отношении живых вы, например, могли бы помочь мне, — заверил он ее. — Походатайствуйте за меня перед кардиналом. И Бригитта сразу поняла, что Калю просит ее об этом ради нее же самой, ибо жалеет. А он и не добивается для себя прощения у высших церковных властей, а только просит разрешения поселиться на свой счет между Баститой и Суй в самом что ни на есть нищенском и заброшенном квартале, снять там себе квартирку и пусть ему разрешат учить детей закону Божьему и отправлять в службу. Шагая в тумане легкой свободной походкой по мокрым тротуарам, Бригитта решила, что она сама покроет все его расходы, и уже рисовала в своем воображении, как новенький приход вырастет вокруг аббата Калю. Бригитта Пиан уже успела заглянуть в собор, прежде чем закрылись его врата, и простояла под сводами несколько минут неподвижно, как зачарованная, будто растеряла все человеческие слова. Потом вышла на улицу и добралась до дому, даже не заметив, какой дорогой она идет. В передней ноздри ее защекотал непривычный запах табака, и она сразу опустилась с небес на грешную землю. Кто это смеет курить в ее доме? Прислушавшись, она различила голос Мишель и еще какой-то незнакомый, тем не менее уже знала, что он там, в ее гостиной, посмел прийти сюда. В своем письме графиня намекнула на возможное посещение юного Мербеля, но Бригитта ни на минуту не допускала мысли, что этот воришка наберется наглости и явится к нам. А он явился, и мы приняли его. За этой самой дверью он непринужденно болтает с Мишель. Бригитта выпрямила свой стан. В нашей прихожей, освещенной язычком газа, заключенным в стеклянный матовый шар, она вновь стала прежней, той, что пребывает в состоянии благодати, уверенная в своем праве вмешиваться в жизнь тех, кем она имеет право распоряжаться. Но в то же время в ней глухо зарокотал тот праведный гнев, с которым ей было так трудно бороться, когда кто-нибудь осмеливался нарушить ее приказ, увиливать от выполнения того, что она решила и предписала. Бригитта уже схватилась за ручку двери, но пальцы ее нерешительно разжались. вопреки налетевшему гневу, вновь обретенный душевный покой, глубокое умиротворение не покинули ее. Те, что сидели сейчас в гостиной, она знала это, тоже обвиняли ее за причиненное им зло. Однако в этом пункте совесть ее была чиста. А как она могла вести себя иначе? Она охраняла Мишель, совсем еще девочку, как охраняет родная мать. Однако аббат Калю придерживался иного мнения, и она отлично знала, что представляет для него юный Мирбель, хотя сегодня даже имени его не было произнесено. Но многое из того, что говорил аббат, было, безусловно, подсказано памятью об этом заблудшем ребенке. Каждая судьба, — говорил аббат, — неповторима и исключительна. Быть может, в этом-то и есть одно из проявлений тайны милосердия и справедливости, которые учат нас, что не существует общего закона, дабы судить и осуждать людей. Каждый из нас получает незавидное наследство, отягченное грехами и заслугами нашего рода, и мера сего не может быть нами установленной. Каждый свободен сказать «да» или «нет» в ту минуту, когда любовь Господня находится с ним совсем рядом. Не можем мы присвоить себе право судить о том, что именно влияет на человека, предопределяя его выбор. Читупи Баро имел аббат в виду, когда сказал, цитата, «Не следует, подобно слепорожденному или глухому, встревать между двумя любящими существами, будь даже их любовь во зло. Самое главное — это сначала понять, что именно означает их встреча, ибо пути людские пересекаются не случайно». Конец цитаты. Стоя под дверью, Бригитта Пиан слышала два голоса, звучавшие попеременно. Голос Мишель, чуть принужденный, и другой, уже мужской, но еще не установившийся, с глухими раскатами. Уже не гневаясь, а колеблясь, Бригитта присела на деревянный ларь. Так со стороны не подумаешь, что она подслушивает под дверью. Она действительно не разбирала, о чем говорят в гостиной. Просто она замешкалась в прихожей, потом прошла к себе в спальню и, долго не зажигая огня, пробыла там одна, преклонив колени. Жан де Мирбель нарочно выбрал четверг для встречи с Мишель. Он знал, что утрами по четвергам она свободна. Сначала он выразил желание повидаться со мной. Первым моим побуждением было пойти предупредить Мишель, но я сразу догадался, что она уже знает о приезде Жана в Бордо. Ей очень портила монастырская форма. Волосы собраны узлом и стянуты на затылке сиреневой лентой, завязанной бантом. Из-за высоких ботинок на пуговицах лодыжки казались толще, чем на самом деле. Меня не обманывало ее наигранное спокойствие. Мы понимали, что при вечном своем недоброжелательстве наша мачеха может превратно истолковать этот визит, и потому заранее условились, что, как бы ни просил меня Жан, я не уйду из комнаты до конца свидания. Мы вошли в гостиную. Еще не было четырех, но из-за штор, украшенных плетением из золотого шнура и вышитых гладью, в комнате было почти темно, так что пришлось зажечь лампу. Запах керосина витал над выдвижным столиком с выжженными узорами, над разрисованными экранами. Свет оживлял раззолоченные кресла. Мирбель, безусловно, вырос и возмужал, зато лицо его стало чересчур худым. Щеки ввалились, и нос, а мы помнили, что нос у него горбатый, но небольшой, теперь казался слишком крупным. На лбу его пролегали морщины, неожиданные у 18-летнего юноши. На нем был новый костюм из магазина готового платья, слишком широкий в плечах. Они, которые полюбили друг друга еще в ту пору, когда их тела не успели сформироваться, поглядывали друг на друга в удивленном молчании, показавшемся мне чересчур долгим. было бы лучше, если бы две эти несчастные бабочки прошли в обратном порядке все этапы своего превращения и сейчас достигли бы стадии детей, когда они были так дороги друг другу. И, несомненно, первыми узнали друг друга глаза, которые совсем не изменились. А что касается меня, то от детской моей ревности не осталось и следа. Мне хотелось только одного — стушеваться, стать невидимым. Впрочем, мне удалось это без труда. С первых же слов остались только те двое, все прочее исчезло. Однако разговор не завязывался. Со стороны могло показаться, будто они не знают, что сказать друг другу. Она, сидевшая в кресле, и он, стоявший спиной к окну. Не спросив у Мишеля разрешения, Жан закурил сигарету. В углу, куда я забился, от меня ускользали многие их реплики, особенно то, что говорил Жан, повторивший несколько раз нетерпеливо и раздраженно. «Да не в том дело. Это совершенно неинтересно». На что Мишель отвечала насмешливым тоном. «Ты так считаешь?» Я догадался, что она намекает на аптекаршу. Жан засунул руки в карманы и, подняв плечи, покачивался на носках. По его словам, выходило, что единственное бесспорное во всей этой истории — то, что Мишель не захотела больше знаться с ним, воспользовавшись первым попавшимся предлогом, лишь бы отделаться от него. Впрочем, это вполне естественно, она и сама ни минуты не верила, что он ей дорог. Мишель перебила его и сказала совсем так, как когда они ссорились с детьми. «И ты еще меня обвиняешь? Ну, знаешь, это уж чересчур. Разве не ты первый?» И Жан раздраженно проговорил. «Ты злишься из-за этой дурацкой истории. Да пойми ты, в конце концов, что для меня это все равно, что побить стекла, сбежать. Мне необходимо было вырваться из Балюзака из-за тебя, потому что я не мог выносить такой жизни. Ну да, ты всему виной. Эта женщина, да ты бы сама первая хохотала, как сумасшедшая, если бы видела нас с ней в Биарице. В гостинице все считали, что я ее сын. Она не смела протестовать. Впрочем, ее это не задевало. Поверь, ей было плевать на меня. Просто я не могу тебе всего объяснить». И так как Мишель крикнула «Верно, лучше даже не пытайся!», он заверил ее, что во всей этой истории Гортензию Вуайо интересовал лишь аббат Калю. Она только о нем и думала. «Вот сейчас, — говорила она, — он вернулся домой, сейчас он все узнает. Какова будет его первая реакция? Способен ли такой человек заплакать? Видел ли я когда-нибудь, как он плачет?» Вот с какими вопросами она приставала ко мне. Она хотела сыграть с ним злую шутку, да может, отомстить. Но за что? Хотя бы за то, что он носит сутану, она хотела причинить ему зло. Во всяком случае, я тут был, если хочешь знать, ни при чем. Мишель возразила. Весьма вероятно, что эта женщина над ним смеялась, но он-то сам попался на удочку, вот что она ему никогда не простит. Жан принял эту гневную вспышку неожиданно кротко. Я понял, что объяснялось это его крайней усталостью. Зачем же тогда спорить? Он лично прекрасно знает, что с этим покончено. Мишель даже представления не имеет, что пришлось ему пережить, а он не может ей всего рассказать. Единственной его нравственной опорой была Мишель, он жил мыслью, что она сохранит ему верность, что бы ни произошло. Но, естественно, он отлично понимает, что Мишель переоценила свои силы. Разве может молоденькая девушка связать свою судьбу с таким типом, как Жан де Мирбель? Того и гляди, он увлечет ее и погубит. «Ты все искажаешь!» Стояла на своем Мишель, упрямо возвращаясь к разговору об этой женщине, об этой Вуайо. И Жан жалобно простонал. «Ничего ты не понимаешь. Только я один, не участвовавший в этом словесном поединке, проникал в суть вещей. Я понимал, что Мишель поражена тем же недугом, от которого я страдал из-за них, когда был еще ребенком. Мишель, с трудом признававшая в этом тощем юнце своего Жана, уже могла бы начать сомневаться, любила ли она его, если бы не тоска по нем, в какой она жила все последнее время. А Жан вроде бы не замечал ревности Мишель, взывая к ней из глубины своего одиночества: «Бери меня таким, каков я есть! Взвали на себя заботы о больном юноше, потому что я больной!» Но Мишель не услышала этого крика. Она уже была женщиной, одной из тех женщин, которые ничего не видят до такой степени, их ослепляет гнев, подсказанный плотью. Женщиной практической, положительной. «Хорошенькое дело, еще тебя и жалеть», — твердила она. «Скоро ты скажешь, что тебе, Жану де Мирбелю, закон не писан». А он не нашелся, что ответить, вернее, не находил таких слов, которые могли бы тронуть эту упрямицу. С удивлением он слушал, как она говорит о преимуществах, которые дает его происхождение, его богатство. Как втолковать ей, что им движет на самом деле? А движет им закон, в котором одновременно уживаются неприятие и требовательность, закон, которого он еще и сам не понимал. После долгого молчания он проговорил: «Объясни мне, Мишель, почему я был таким ребенком, которого обязательно надо было лупить, таким мальчиком, на которого тыкали пальцем, которого Скотт-дядюшка решил вымуштровать? И потом, пойми, это есть вещи, о которых ты не знаешь». Мишель спросила, каких это вещей она не знает. Жан покачал головой, не то чтобы в знак отказа ответить, как я тогда подумал, а желая отогнать прочь картину, о которой позже, когда мы стали неразлучными, он рассказал мне подробно. Картину, преследовавшую его, словно наваждение. Улочка в Болозе, заросли крапивы у соборной стены, квадратная фигура мужчины в проеме окна и тоненькая беленькая фигурка, с трудом протиснувшаяся между широким мужским плечом и стенкой. Помолчав, он добавил: «Я должен тебе вернуть. Знаешь что?» Он имел в виду медальон. Мишель запротестовала: «Нет, нет, оставь себе». Но Жан уже расстегнул ворот рубашки и пытался отцепить медальон от цепочки. Но после неловких попыток он отказался от дальнейшей борьбы, снова сел и замолк, понурив голову. Я не сразу заметил, что он плачет. То, что не смогли сделать слова, сделали слезы. Мишель сдалась, но она не шагнула к нему, а он не поднялся со стула. Этот материальный знак боли, причина которого была непонятна Мишель, победил ее сопротивление, хотя она не уступила ни в одном из пунктов. Ни одна из ее обид не была забыта. Всю свою жизнь Мишель держала их при себе, добавляя новые, рожденные совсем по иным поводам, и вскармливала ими будущие ссоры. Но теперь он плакал, и Мишель физически не могла этого перенести. Она подошла ближе и, чуть нагнувшись над ним, утерла ему слезы своим маленьким носовым платочком, а другой рукой провела по волосам Жана. Я отвернулся, но видел Мишель и Жана в зеркало, и увидел также, как открылась дверь из прихожей. Но в дверь так никто и не вошел. Жан де Мирбель поднялся. На пороге появилась Бригитта Пиан, держа в обеих руках поднос с чашками и тортинками. Я догадался, что она не могла открыть двери с такой ношей, и ей пришлось поставить поднос на ларь. Улыбались только губы, а глаза смотрели на нас хмуро.